стали перечитывать сообщенные Берлинскому двору условия мира и примечания на них, также последние условия, написанные Паниным в заседании 14 марта. Причем императрица заявила, что лучше желает избавить христианские княжества, Молдавию и Валахию от ига, нежели, возвратив их, получить от турок денежное вознаграждение за военные убытки. Наконец постановлено непременно добиваться признания независимости от порты татар, Молдавии и Валахии, свободного плавания по Черному морю, острова в архипелаге, если это не встретит больших препятствий. Кабарда же остается по-прежнему независимую, если турки признают Очаков вольным городом. Адмирал Спиридов не разделял мнение Орлова насчет невыгодности приобретения острова на архипелаге. Уведомляя Орлова о принятии в подданство более 20 архипелажских островов, Спиридов писал: «От нынешнего подданства оных греков, кажется, нам пользы никакой нет, а состоят еще и убытки в прокормлении бедных. Но польза выйдет сия, ежели мы острова за собою до мира удержим. За нынешний год мы получим от них добровольно 10-ю часть всех их продуктов в натуре или за оные деньгами. Также исподволь и за прошедший год, чего они туркам не заплатили». По мнению Спиридова, при заключении мира надобно было выговорить уступку острова Пароса. «Ежели бы, — писал адмирал, — англичанам или французам сей остров с портом Аузую и Антипаросом продать, то, хотя и имеют они у себя в Медитеране свои порты, не один миллион червонных с радостью бы дали». В конце июня приехали на флот оба брата Орловы, Алексей и Федор, и первым делом графа Алексея было избавиться от приведшего новую эскадру контр-адмирала Арфа, датчанина, как избавился от Эльфинстона. По поводу увольнения Арфа Орлов писал императрице: «Если вашему императорскому величеству благоугодно будет повелеть отправить сюда из России новую эскадру на место обветшалых кораблей, приемлю смелость всеподданнейше просить от вашего величества ту высочайшую милость, дабы таковая эскадра состояла из российских матросов и офицеров и не иностранцам, но русским была бы поручена командиром, ибо от своих единоземцев не только с лучшую надеждой всего того ожидать можно, чего от них долг, усердие и любви к Отечеству требует, но еще и в понесении трудов, беспокойств и военных трудностей довольно уж усмотрено между российскими людьми и иностранцами великое различие, а при том и неразумение иностранного языка делает невинное несогласие и затруднение». В июле граф Орлов созвал военный совет, которому предложил для отвлечения турецких сил от Дуная, чем облегчится положение графа Румянцева, пройти со всем флотом около морских берегов, потревожить и разорить жителей. Военный совет определил начать военные действия от острова Негропонта вдоль всего Румелийского берега до Дарданелл, а потом вдоль Азиатского берега, проходя Тенедосским, Метелинским и Хиосским каналами. А чтобы не оставить неприятеля безопасным и в южной части, то отправить особую эскадру под начальством графа Федора Орлова к острову Родосу и вдоль Караманского берега. Предприятие было приведено в исполнение, русские высаживались на берега, овладевали хлебными и лесными магазинами, жгли деревни, брали маленькие крепости, бросали бомбы в большие, составляли карты и планы местностей, на острове Метелине сожгли адмиралтейство с строившимися там кораблями. В конце ноября, по окончании похода, граф Алексей Орлов уехал опять в Ливорно. Ему не представлялось случая сделать туркам мирные внушения. Мы видели, какое неприятное впечатление произвело на Екатерину письмо Фридриха II о ее мирных условиях с Турцией. Австрии эти условия могли не понравиться, но Екатерина очень хорошо знала, что Австрия без Пруссии не в состоянии упорствовать. Очень хорошо знала, что Пруссии надобно заплатить за союз с Россией, условливающий бездействие Австрии. Знала, в чем может состоять вознаграждение для Пруссии. Готова была на это вознаграждение. Готова была вознаградить и Австрию за согласие на русские мирные условия с Портою, но при оставлении этих мирных условий в целости. 19 января 1771 года она написала ответное письмо Фридриху, указывая прямо, что при заключении мира на его интересы будет обращено надлежащее внимание, но за это он не должен быть адвокатом турок и находить тяжкими для них условия, которые она находила очень умеренными. «Я начну», — говорилось в письме, — «с объявления Порты. Ваше Величество знает закон, который я себе предписала, не выслушивать никакого мирного предложения прежде, чем мой министр не будет освобожден и ко мне не явится. Вверяю Вашему Величеству мое решение, что никогда я не буду вести переговоров в Константинополе и даже нигде, прежде чем Обрезков ко мне не возвратится. Его освобождение я требую безусловно, а после этого освобождения, если они предложат Конгресс, я буду согласна. Что касается мирных условий, то я не требую никаких приобретений собственно для своей империи. Обе Кабарды и Азовский округ принадлежат бесспорно России. Они так же мало увеличат ее могущество, как мало уменьшили его, когда из них сделали границу. Россия через возвращение своей собственности выигрывает только то, что пограничные подданные ее не будут подвергаться воровству и разбоям, что стада их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условие, которое необходимо при существовании мира между народами. Россия согласилась на ограничение этой свободы, уступая из любви к миру варварским предрассудкам Порты, но мир нарушен с презрением всех обязательств. Если я имею право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то, конечно, не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкою Молдавии и Валахии, но я откажусь и от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два княжества независимыми. Этим я доказываю свою умеренность и свое бескорыстие. Этим я объявляю, что ищу только удаление всякой причины к возбуждению войны с Портою. Венский двор не понимает своего прямого интереса, позволяя себе так живо обнаруживать зависть относительно этой статьи. Я не отодвигаю своих границ ни на одну линию. Я остаюсь в прежнем расстоянии от его владений. Если Венский двор доволен тем, что имеет в турке такого слабого соседа, то должен быть еще довольнее соседством маленького молдовлахийского государства, несравненно более слабого и равно независимого от трех империй.